Глава 15. Пляжный маньяк. Во время марш-броска Макс рассказал профессору о назойливом комаре. Алвас, понимающе поддержал разговор. «Тебя интересуют не столько комары, сколько вопрос о теплокровности динозавров, не так ли? Ты сам убедился, что массовых носителей свежей крови, кроме ящеров, в данный момент исторического времени не существует. Значит, динозавры теплокровны», — уверенно закончил фразу Девяткин. «Этого не может быть», — сам себе возразил Алвас. «Причина кроется в том, что у динозавров трехкамерное сердце. Оно не позволяет полностью разделить потоки артериальной и венозной крови, а значит, высокий уровень обмена вещества, свойственный для теплокровных, у ящеров недостижим». «Но ведь комары доказывают обратное. Динозавры теплокровны?» — не сдавался Макс. «И да, и нет», — загадочно улыбнулся профессор. «Птерозавры не в счет. В их теплокровности лично я не сомневаюсь». Теперь о динозаврах. Они приобретают временную теплокровность, нагреваясь под щедрым солнцем. Затем постепенно остывают. Чем массивнее ящер, тем дольше он сохраняет тепло. Закон физики, друг мой. По-научному это называется инерционной теплокровностью, а по-простому — эффект русской печки. Благодаря ему массивные динозавры способны проявлять круглосуточную активность, а мелким требуется утренний подогрев. «Поэтому тираннозавры ночью представляют опасность», — подумал Девяткин. Глубокие размышления Макса прервали радостные крики профессора. «Мы сделали это! Поздравляю! Море, солнце, песчаный пляж — все, о чем мечтали, сбывается!» «Взгляни-ка сюда», — предложил Алвас, указав рукой на возникшую перед ними панораму побережья. «Искупаемся?» — живо откликнулся Девяткин. «Не советую. Купальщиков тут и без нас хватает. Аппетит у всех отменный», — покачал головой профессор. «Кого вы имеете в виду? Мезозавров?» «Не только. Чего стоит воронья-акула? Сквалеракс длиной 5 метров. Или 6-метровый ксифактинус из костистых рыб. Мезозавр 12 метров. Однако страшнее всех пляжный маньяк — динозух. Этот прапрадедушка аллигаторов весит почти 9 тонн. Но как, отпало желание окунуться в мезозойские волны?» «Да не жарко. Ветерок потянул с моря, освежает», — отшутился Макс. Не теряя времени, профессор изложил план действий. «Первым делом осмотрим прибрежную полосу. Если пляжный маньяк здесь прописался, то наверняка оставил следы. У него очень короткие ноги, поэтому хвост волочится по земле, оставляя характерную борозду. К линии прибоя не приближаться. Динозух может прятаться в воде. Побережье встретило путешественников неумолчным шумом волн, накатывающихся на желтый песок, густо усыпанный раковинами моллюсков, панцирями крабов и морских ежей. Многие из них были хорошо знакомы Девяткину по страницам энциклопедий. Аммониты, бакулиты, турулиты, белемнителы, брахиоподы, микрастеры. Глаза разбегались от обилия экспонатов в Мезозойском музее под открытым небом. Увлеченный созерцанием раковин, Макс упустил главное. Он не заметил крупную, мягкотелую черепаху, притаившуюся возле обкатанного валуна в полосе прибоя. Потревоженная черепаха опустилась вплавь. Профессор хлопнул Девяткина по плечу. «Трионикс!» И в тот момент, когда Макс увидел плывущую черепаху, рядом с ней из воды вырвалась огромная крокодильная пасть, взметнув вверх фонтан брызг. Челюсти подхватили Трионикса и увлекли за собой, стремительно погрузившись в зеленоватую глубину. Алвас ошеломленно пробормотал. «Похоже, динозух обосновался здесь всерьез и надолго. Придется нам поискать местечко поспокойнее. Я сначала подумал, что на черепаху напал мозазавр», — признался Девяткин. «У него ведь повадки похожие». «Мозазавр на суше беспомощен, а пляжный маньяк проворен. Играть с ним в кошки-мышки крайне опасно. Не буди лихо, пока оно тихо. Уходим». После короткого поиска их выбор пал на извилистую бухту, вход в которую со стороны моря преграждали несколько мелких островов. В бухте был полный штиль. Кружили птеродактили, то и дело пикируя вниз, чтобы выхватить из воды добычу. «Пристанище подходящее», — сказал профессор. «Здесь остановимся, понаблюдаем, обсудим, а потом распрощаемся с мезозоем. Пора нам возвращаться туда, откуда прибыли. А пока вот тебе блокнот и принимайся за дело в роли художника». «Но», — попытался возразить Макс, — «не боги горшки обжигают. Справишься». Жестко отрезал Алвас. Девяткин взялся за карандаш. Кое-что получилось. Во всяком случае, полная гармония с профессорскими стихами. Из блокнота профессора Рябинина. «Динозух ужасен и очень опасен. Весит он 9 тонн. появляется везде, и на суше, и в воде. Огромная пасть, чтобы напасть.